Я бросилась искать зеркало. У Нины его тоже не было. Кто-то дал осколочек, и я с любопытством уставилась на свое отражение. На меня смотрело худое, очень бледное лицо. Светлые, чуть вьющиеся волосы спутаны, серо-голубые глаза смотрят серьезно, нет, скорее смотрят голодно. Но все-таки в них таится какая-то смешинка. Неужели я понравилась? Недоверчиво и придирчиво разглядывала я свою внешность. Затем, расчесав волосы кусочком старой расчески, я приготовилась к встрече с Оноре. Он пришел, как обещал, в половине восьмого. До отбоя оставалось еще полтора часа. «Выйдем из лагеря», — предложила Оноре. «Попробуем», — сказала я. Оноре зашел со стороны дежурного поста. Я спряталась за него. Видно было, как дежурный разглядывал нас в окно, но, увидев француза и не желая, видимо, выходить, отвернулся. Кругом лагеря пустырь, а через пустырь идет неглубокая канавка. Она сухая. Мы сели на край, свесив в нее ноги. Солнце медленно опускалось к горизонту. Красивый большой шар. Все кругом от этого шара стало розовым, и лицо у Оноре тоже стало розовым. «Красиво», — сказала я и показала рукой вокруг. Оноре повторил «красиво» и вдруг запел «Шанте, шанте, пур муа». «Пой, пой для меня». Это была такая трогательная мелодия. Жаль, что слов я не понимала. Потом, глядя на меня, он запел другую. «Je t'aime, je t'aime, c'est tout». «Я люблю тебя, это все». Голос не сильный, но приятного тембра. Он проникал в самую душу. Оноре пел одну песню за другой. После сухого, резкого немецкого языка конвойных французский показался мне музыкой. Я не могла оторвать от Оноре глаз, а фраза «Je t'aime» так ласкала слух, что мне сразу захотелось учить французский. Я спохватилась. «Пора в лагерь, Оноре». «Да, да», — заторопился и он. «Мы вскочили и побежали». Я открыла знак «Ост». Вахтер погрозил мне пальцем, но тем и ограничился. На повороте в барак я махнула Оноре рукой. Он все еще стоял у ворот. На следующей неделе опять начиналась ночная смена, и всю неделю мы не виделись. Опять был кошмар. Каждую ночь опять плакала. Сегодня воскресенье. Я выспалась и с нетерпением жду Оноре. Едва мы добираемся до нашей канавки, прошу. «Шанте, шанте!» Я уже знаю, что это значит «петь». И Оноре снова весь вечер поет. На этот раз я выучила еще несколько французских слов, главным образом те, что встречаются в песне, и особенно нравится мне своим звучанием «жаме». «Мон амур», «ма шер», «сава», «никогда», «моя любовь», «моя дорогая», «ладно». Когда Оноре поет «Je t'aime», его прекрасные глаза грустно смотрят прямо в мои. Немецкий я теперь перестала учить совсем. Когда иду с работы, мне не до чтения вывесок. А на работе немцы не разговаривают. Вечером, лежа рядышком с Ниной, бормочу ей французские слова, и она их с удовольствием слушает. Скоро я смогу разговаривать с Оноре по-французски. Лето пролетело быстро, осень пришла дождливая. Я дрожу в своей жилетке. Оноре, видя это, решительно говорит, «Немедленно надо купить пальто». отдав всю свою небольшую зарплату и очередную посылку из дома за пальто,